Глава 3. Расследование. А дочитав отчет, Мирослав Сергеевич Каменский с гневом бросил бумаги на стол, рассыпав аккуратную пачку из текстовых распечаток и фотографий на множество листков. Несколько из них спикировали на пол. «Прошу прощения», – прогундосил шеф. «Это что за чертовщина?» «Как видите, мой отчет», – ответил Виктор, сидя спокойно. «Это не отчет. Это крайнее недопустимое эмоциональное изложение о ходе операции». «То, что вы называете операцией, заслуживает и более крепких эмоций», – возразил Виктор. «А может, даже действий. Мне и без того пришлось задействовать весь свой творческий потенциал, чтобы найти смысл во всем, что произошло в особняке. Позвольте мне задать вопрос. Где вы откопали этого крота?» «Спокойно, Витя, спокойно», – предупредил Мирослав. Но детектива было не остановить. «Мирослав Сергеевич, меня чуть не убили», – процедил он. «Я требую объяснений. Все это дело от начала и до конца напоминало не то что цирк, а скорее забастовку клоунов. Не буду льстить, но есть факт, что вы человек весьма сообразительный, да и зла своей конторе вроде бы не желаете. Тем не менее, простая операция по проникновению и обезвреживанию, в которых я уже участвовал несколько раз, сегодня превратилась в бойню. 16 мертвых с нашей стороны, не считая музыканта из моей группы. 22 со стороны врага. Итого вчера умерли почти 40 человек. И все потому, что кто-то решил действовать непрофессионально, неслаженно, идиотским способом разделил отряд на две части, смешал винегрет и расщепители снеговиков, клавишных панелей и бомб нервно-паралитического действия. Вопросов слишком много, ответов никаких. Так не пойдет. Как, вашу мать, вы вообще предлагаете это писать в отчете? Или, шеф, вы называете все это чертовщиной? То могу вас поздравить, вы потрясающе проницательны. Повторяюсь, мне нужны ответы. И мне кажется, что вы знаете, кто эти ответы может дать. Шеф хранил молчание. Даже сейчас под таким шквалом обвинений ему удавалось сохранять невозмутимый вид. «Кого ваше собственное мнение?» – поинтересовался он. После такой откровенной провокации Виктор уже стал наплевать на все рамки приличий. Откинувшись на спинку стула, он положил ноги на стол шефа и закурил. Жест не был театральным. Виктор чувствовал себя в такой позе вполне комфортно, а комфорт ему сейчас был очень нужен. «Что я думаю?» – спросил Виктор, выпуская дым. «Я думаю, что у вас заготовлено несколько вариантов по поводу того, как залегендировать всю эту хинею. Вы просто предлагаете мне озвучить версию, к которой я в данный момент психологически предрасположен. После чего скажете, что я попал в точку, похвалите, какой я умный мальчик, и, может быть, даже выпишите премию несколько дней отпуска, которые я бы, по вашему мнению, провел в пьяном угаре. А сами тем временем засекретите дело еще больше. Может, проведете пару демонстративных разбирательств, подкиньте прессе материалы о взрыве химической лаборатории какой-нибудь корейской фирмы, что производило эргономичные стельки в Подмосковье. Пара человек из наших потеряют рабочие места, еще кто-нибудь, может, сядет, кого-то мы никогда не увидим. На этом дело кончится, а истины я так и не узнаю, ни я, ни стальные бойцы «Оракула». «Вот видите, у нас установилось полное взаимопонимание», – сказал Мирослав. «Считайте, что ваш отчет принят. Что касается отпуска, то тут уже на ваше усмотрение. Если хотите, я вам его дам. Премии, кстати, будет. Будет гораздо больше, чем вы ожидаете. И уходить в запой я бы вам не советовал. Если вы хотите все-таки во всем разобраться, то я предлагаю вам не уходить в отпуск, а продолжать расследование». «Неужели?» – удивился Виктор. «У вас тоже есть вопросы? А я думал, что только у меня и у тех, кто вчера выжил. Вопросы всегда есть. Например, мне очень интересно, где может находиться хозяин дома сейчас. За ответ на этот вопрос, Виктор, я бы заплатил очень много. Так же, как и за возвращение пропавших артефактов, либо их гарантированное обезвреживание». Виктор убрал ноги со стола. Однако, чтобы он затушил сигарету, Мирославу предстояло сказать больше. «То есть вы утверждаете, что все случившееся вчера не было одной грандиозной подставой?» «Виктор», — Мирослав снял очки и посмотрел на него уставшим взглядом. «Я не идеал и не ангел. Хотя казаться пешкой в чужой игре тоже не хочу. Смерти, которые вчера случились, не должны были произойти. В этом я клянусь вам всем, что у меня есть святого». «Занятно, если вспомнишь, что для вас священной всегда была только человеческая жизнь». «Именно. Я это говорил, говорю и буду говорить. Да, в нашей работе есть риск, но никаких подстав с моей стороны не было. Я своих людей не подставляю. Даже будь я столь циничным, как все те люди, которых вы встречали до меня вместе взятые, то даже в этом случае, как вы верно заметили, я не желаю вреда своей конторе. Лица ребят с посмертных фотографий будут мне сниться до конца дней, которых мне осталось немного. Но, чтобы вы знали, корить себя за случившееся я тоже не буду. Моего прокола здесь нет. Вчера вам сообщили все сведения, которые были вам нужны. Я мог вам вывалить подробнейшую предысторию хозяина дома, но это бы все равно не помогло. Я не имею ни малейшего представления о том, каким образом он нашел секрет этих артефактов. Но не планировались они использоваться как оружие. Никто, повторяю, никто в ЦАЕ не продал бы их кому бы то ни было. Тем не менее, это ошибка, которую я признаю. Мы не знали об убийственных свойствах артефакта, понимаешь? Голос Мирослава уже не мягко убаюкивал, а гремел. Видимо, когда-то он знавал и агрессивные методы управления. И это то зло, которое время от времени приходится терпеть, когда занимаешься изучением технологий и их торговлей, добавил он. В мире сплошь и рядом людям достается золотая птица в клетке, которую препродают, думая, что она не умеет петь. А те ее режут и порой находят внутри золотые яйца. Виктор его не перебивал, позволяя выговориться. Мирослав немного успокоился. «У нас внутренний кризис», – сказал шеф. «Виктор, я прошу вас помочь с тем, чтобы он не перерос во внешний. Было бы натурально и нечестно ожидать от вас чего-то после всего, что случилось. Но я вижу, что вы сами заинтересованы в ответах. Помогите мне разобраться. Помогите найти хозяина и пропавший груз. И если получится, верните Борланда в нормальное состояние». «Рад, что вы о нем вспомнили», – сухо сказал Виктор. «Может, он что-то знает?» «Может». «Что конкретно я буду должен делать?» «Все, что посчитаете нужным». «А что будет в моем распоряжении?» Мирослав открыл ящик стола, вытащил большой белый конверт, протянул его Виктору. «Откройте, посмотрите», – сказал он, – «это все ваше». Виктор открыл конверт. Там были две пачки денег, несколько карт доступа и какие-то бумаги. «Здесь все, что может вам помочь», – сказал Мирослав. «Мое постановление не мешать вам. Карты доступа во все отделы здания. Право резервировать любую помощь. Запрет на обыск, возможность получить артефакты определенного уровня. И немного наличных, чтобы смазывать колеса. Половина всего этого мне не понадобится», – сказал Виктор. «Даже не стану спрашивать, которая половина. Для внутренних расследований у вас есть свои люди. Так ведь? Найдутся. Но вы все равно докладываете мне о любых промежуточных результатах, если захотите». «Хорошо», – сказал Виктор и запнулся, читая приказ. «Ваше постановление содействия выписано на мое имя. Вы заранее его подготовили? Вы что, еще до моего прихода знали о нашем разговоре и о том, что я соглашусь?» «Конечно», – ответил Каминский. «Но вы учтите», – он похлопал по столу, – «у меня здесь много ящиков, и в каждом гипотетически может лежать отдельный конверт со своим сценарием развития событий. А вы своими действиями определяете, которые из ящиков я открою. И далеко не в каждом спрятана надежда». Виктор сгреб содержимое конверта в белый пакет и поднялся. «У вас ведь не во всех ящиках конверты, так ведь?» – спросил он. «В некоторых есть и что-нибудь потяжелее. На случай, если гость не может определиться своими действиями. Всякое случается. Хотя обычно люди, которым нечего сказать, ко мне в кабинет не попадают. А если такие все же попадут? Тогда дипломатия прекращается, и мне становятся не нужны ни этот стол, ни кабинет, ни регалии. Остальное додумайте сами, Виктор». «Я понял», – сказал детектив, чувствуя себя так, будто ему в спину упирался ствол пистолета. «Удачи! Будет что, я сообщу». При выходе из кабинета Виктор включил телефон. На экране высветился непринятый вызов с неизвестного номера. Детектив перезвонил. «Это я», – послышался голос Марка. «Я в Москве». Станция метро «Курская». Виктор стоял, прислонившись к колонне, ковыряясь зубочисткой в зубах. Это действие было единственным, которое он пытался успокаивать расшатанные нервы. Здесь он немного приходил в себя. Установка метро ему нравилась, темная энергетика этого места подпитывала его. Детектив наслаждался окружающим шумом, множеством лиц, мелькающими окнами метровагонов, объявлениями диспетчера. Вся эта суета, казалось, наполняла его жизнью, напоминала о том, что где-то есть мир, полный других забот. «Приветствую», – послышал знакомый голос. Виктор спрятал зубочистку в карман. Марк немного изменился за последние 6 месяцев. Он где-то умудрился неплохо загореть и в целом выглядел более спокойно, чем раньше. «Как жизнь?» – спросил Виктор. «Потихоньку. Ты был в Москве? Или приехал после письма?» «Нет, не в Москве, но достаточно близко, чтобы в случае чего приехать». «Понятно», – кивнул детектив. «А ты один?» В каком смысле? Да во всех смыслах. Нет, ни один. Но Полины здесь нет, так ведь? Ты проверяешь мое состояние? Спросил Марк. Не переживай, оно в порядке. И Полина тоже. Спасибо, что спросил. Странно, но я не слышу в твоем голосе обычных панических нот. Вы что, расстались? Нет, конечно. Просто решили какое-то время побыть поодиночке. Повторяю, между нами ничего не изменилось. Вообще ничего. Ну, я скорее поверю, что Москву вся зона охватит, чем вы с ней разойдете, сказал сыщик. Вас теперь никакая сила не разорвет. Чувствуешь, она это она велела тебе посидеть в сторонке. Просто для того, чтобы твоя привязанность к ней не пришла в фанатический бред. Есть такое, признался Марк. Сначала было тяжело, но затем я научился хотя бы один день в две недели ее не видеть. Понял, что если начну этому противиться, она начнет меня избегать, и все может рухнуть. Ты все равно не вздумай ее бросить. Когда тебе последний раз не приходилось никого защищать, ты погоди, вот появятся дети, так вообще про сон забудешь. Детей хотим, но не сейчас, может, чуть позже. После этих слов Виктор понял, что пора переменить тему. Ты зачем сюда приехал? Спросил он. Все же было хорошо, жил бы себе, дожил. Я себе этот вопрос задавал часа два после того, как получил твое письмо, ответил Марк. Приехал, и это главное, просто счел нужным. Попытаюсь привыкнуть, что хотя с зоной покончено, все же ее отголоски, данность которой я избегать не должен. Понимаешь? Понимаю, что наплел себе какой-то чепухи. Надеюсь, ты не станешь работать в ЦАЭ? Спасибо, я еще не совсем с катушек слетел, вымолвил Марк. Просто скажу сразу, чтобы ты понял. Я не хочу никуда возвращаться и не буду. Я нагружаю на себя лишь те проблемы, которые могу в любой момент сбросить с хребта и исчезнуть. Но вместе с тем я не хочу делать вид, будто зоны в нашем мире нет. Ты мне написал некоторые мысли, у меня появились соображения по этому поводу. И я решил, что будет правильнее изложить их тебе лично. «Угу», – хмыкнул Виктор. «Я примерно понял. Ты почувствовал, что если не приедешь, то будешь все бояться. Никогда не отрицал, что чего-то боюсь. То есть ты приехал не из-за Борланда? Зачем мне приезжать из-за него? Спокойно спросил Марк. У нас с ним в зоне была куча приключений, да и в Киеве тоже. Он хороший человек и верный друг, но я не становлюсь ему от этого обязан. Не больше, чем он мне. Терпеть не могу, когда отношения между людьми строятся на чувстве долга. Ты просто не был долго женат, сказал Виктор. Ладно, не буду тебя больше испытывать. Поговорим о деле. Ты сказал, что у тебя есть идеи насчет вчерашнего конфликта. Да. Сначала я бы хотел поподробнее узнать по поводу мелодии. Что конкретно было не так? Говорю же, нота фальшивая. Можем мне послушать? Да, конечно. Виктор воткнул наушники в телефон, отдал их Марку, нажал на пуск. Марк прослушал композицию несколько раз, зажимая уши руками, чтобы отгородиться от шума метро. Он, не отрываясь, глядел в пол. Достаточно, сказал Марк через какое-то время. Но что можешь сказать? Что я могу сказать? Марк потер подбородок. Может, мне медведь на ухо наступил? Или я давно не практиковался? Но я не слышу тут никакой фальши. Точно? Совсем никакой. Ни малейшей. А там не то, что фальши, даже диссонанса нет. Это финальный вариант? Нет, это тот вариант, который мне передали, ответил Виктор. И его система распознала как неверный. Так что это не просто мои домыслы. Затем я одну ноту изменил, и тогда все получилось. Это означает, что я был прав. Фальшь здесь точно есть. Я все же не могу понять, в каком месте. В самом конце. Послушай еще раз. Обрати внимание на ноту до диез. Марк прослушал еще дважды. И что? Спросил он. А то, что тут должна быть просто до, без диеза. И замок точно тоже был рассчитан на это. Для меня очевидно, что тут не должно быть повышения тона. Не понимаю, как ты можешь этого не услышать. Ты ведь лучший музыкант, чем я. Я скорее практик, ответил Марк. Не теоретик, но теоретик, видимо, из меня плохой. Повторяю, меня в этой музыке ничто не напрягает. А как ты догадался, что тут нужен не диез, а бекар? Потому что этот кусок представляет собой нисходящую гамму мелодического минора. И почему ты так решил? Черт побери. Да потому что я его так слышу. Вся мелодия написана в ми-миноре. К этому у тебя претензий нет? Допустим, нет, сказал Марк, глядя на телефон и вспоминая ноты. До – это какая ступень? Если в тональности ми, то шестая. В мелодическом ми-миноре шестая ступень при нисходящей гамме будет пониженной. Собственно, как и седьмая, но седьмой ступени в рисунке нет. То есть даже если в оригинале у нас был до диез, то при движении рисунка вниз мы снова получим обычную до. Человек, который писал этот шифр, это знал. Однако музыкант из группы Моно почему-то пропустил этот момент и набрал неверный код. Почему он это сделал? Что это значит? «Почему ты считаешь, что это должно что-то значить?» – спросил Марк. «Ну, ошибся человек. Я ведь тоже ошибся. Не путай теплое с мягким. Если бы ты услышал до диез, ты бы набрал до, при условии, что все остальные ноты вместе с тональностью распознал бы без проблем». «Нет, тут ошибиться сложно». «Потому что никакой ошибки здесь не было», – настаивал Виктор. «Музыкант набрал до именно потому, что он так решил. Но зачем? Зачем надо было передавать код с ошибкой, причем столь незначительной?» «Понятия не имею», – сказал Марк. «Может, он не хотел, чтобы дверь открывали? Тогда ему проще было ничего не передавать». «Сдаюсь», – признался Марк, – «не знаю, как это объяснить». «Объяснение тут может быть, хотя оно и не лучшее», – проговорил Виктор. «Я думаю, этим он заложил скрытое послание». «Звучит слишком безумно». «Чему же? Он знал, что второй музыкант сумеет понять ошибку, исправить ее и открыть дверь. Возможно, также знал, что не выживет, что вторая группа увидит тут только мертвые тела. Но что-то передать ему надо было. И он решил мягко намекнуть нам на что-то, что может быть объяснено повышением ноты на полтона. Виктор, он мог просто ошибиться кнопкой». «Не мог он ошибиться», – занервничал детектив. «Слушай, ты не видел, как устроен тот сустейн? А я видел. Там сложная система колец, как на объективе. Там невозможно промахнуться делением. Если ты набрал неверную ноту, то не имеет значения, ошибся ты на половину тона или на половину октавы. Я уверен, что кто-то из группы Моно, когда принимал решение нацепить эту хреновину на автомат, уже знал, что будет передавать неверный сигнал. Причем столь символически неверный, что человек с несовершенным слухом не смог бы ничего понять. Даже ты ничего не почувствовал. Но я почувствовал, потому что по молодости очень усердно занимался этой теорией. Тут есть важный момент. О мелодическом миноре знают даже не все профессионалы. А тот твой блюзмен знал? Безусловно. Он даже в фургоне напевал со знанием этого правила. И я понял, что шестая ступень должна быть с понижением, превращая всю мелодию в натуральный минор. Для меня это было естественно. И замок, опять же, был рассчитан на мою версию нот. Тут вопрос в другом. Почему из моно начали передавать неверный сигнал? То есть ты упорно считаешь, что ноту заменили осознанно? Да, твердо сказал Виктор. Но кто и зачем? Ответим на эти вопросы, поймем, что там произошло. Да уж, задал ты мне задачку, проговорил Марк. И я уже с первых минут доказал свою профнепригодность. Эта задачка стоила жизни фармеру и всем остальным. И Борланд застрял между нашим миром и собственным. Вот уж не знаю, что хуже. Но вытащить его как-то надо. Я не представляю, как. Стой, тут мы ничего не решим, размышлял Марк. Но я с тобой согласен. Или ты, если ты действительно мне рассказал все, что знаешь, то у нас лишь одна зацепка. Надо найти автора шифр-сигнала. Зачем? Как мы узнаем, кто кодировал этот замок? И что тебе скажет имя этого человека? Сейчас объясню. Помнишь о снятии купола над зоной? Ты про тот инцидент почти трехлетней давности? Да, вспомни, как он был снят. Через музыку, сказал Виктор. Внезапно ему стало холодно и страшно. Те артефакты, которые Крот называл Альфа, ты хочешь сказать, что я сильно подозреваю, что они также обезвреживаются через музыку, сказал Марк. Погоди-ка, Виктор нахмурился. Ты имеешь в виду, что груз пропавших артефактов, тех, которые якобы способны разнести половину Москвы, что они вовсе не так просты, и что обычным расщепителем их не обнулить? Ничего не могу сказать насчет вашего расщепителя. Не могу даже представить, как он может работать. Но я могу сказать точно. Технологии зоны – это не магия. Они подчиняются определенным законам, не всегда логическим. Человеческого ума недостаточно, чтобы понять зону, зато вполне достаточно сердца. Сама суть, идея и философия сталкерства держится на душевном восприятии зоны. Можно побольше конкретики? Можно. Основная задача – найти груз артефактов. Если эти штуковины действуют именно так, как ты описал, выводят из строя нервную систему, то я уверен, что они просто блокируют ее последовательностью частот. Соответственно, чтобы вылечить человека, пораженного таким воздействием, надо проиграть ему мелодию панацею. Как-то это уж чересчур. Нет же, все очень просто. В том доме все было замешано на музыке. Артефакт создает звук, который стопорит нервы. Замок тоже открывается от звука. Не знаю, каким аудиофилом был хозяин, но здесь все и везде решает звук. Нам нужно найти последовательность звуковых частот, которые одновременно могли бы вернуть Борланд назад и обезвредить артефакты Альфа, когда мы их найдем. Полагаю, не нужно напоминать, как первый может быть связан со вторым. Борланд может знать, куда вывезли груз, предположил Виктор. Возможно. И все же эта ниточка получше, чем фальшивая нота, которую ты как-то распознал. Чтобы найти отпирающую мелодию, нам нужно найти ее автора. Да, согласен. Где мы будем его искать? Тут нам понадобится действовать вдвоем. Я внимательно слушаю. Мне нужно попасть на ваш вчерашний объект. Нереально, покачал головой Виктор. Он должен быть под наблюдением. Нет, под наблюдением именно бункер. Я говорю про жилую часть, где нет никаких изощренных замков, а есть лишь деревянные двери и стеклянные окна. Что ты там забыл? Поищу все, что может броситься в глаза. Ты услышал фальшь в музыке, показавшейся мне нормальной. Быть может, я тоже обнаружу что-нибудь, что ты не сумел. Хорошо, неуверенно сказал детектив. А мне что делать? Возвращайся в ЦАЭ. Мне нужно, чтобы ты там кое-что сделал. Могу я узнать сейчас? Да, конечно. Исследуй трупы. Не хотелось бы дергать погибших ребят без причины. Что я должен искать? Я не про ваших ребят, я про обитателей дома. Сдается мне, музыкант будет кем-то из них. А если сам же хозяин и писал музыку, тогда наши дела совсем плохи, сказал Марк. Но я никогда не пытаюсь решать вопросы, исходя из того, что проиграю. Виктор сел в вагон, и Марк подождал целых 10 минут, чтобы убедиться, что детектив не вернется, что-то спросить. Когда он понял, что этого не случится, то не спеша направился на другой конец станции. Там его ждал молодой парень с книгой в руках. Чтение поглотило его настолько, что приближение Марка он не заметил. «Орех!» – произнес Марк, и парень захлопнул книгу, не забыв оставить закладку. «Быстро время летит, когда читаешь», – сказал он, бросив взгляд на часы. «Ну что, как все прошло?» Он не изменился. А должен был? Все люди меняются со временем. Может быть, для него время еще не наступило? Может быть. Ну так что, ты будешь участвовать? Будешь ему помогать? Буду, ответил Марк. У меня есть пара мыслишек. Здесь надо не пару мыслишек, а всего одну, зато умную, сказал Орех. Например, зачем оно нам надо? Возвращался бы в Киев домой к Полине. Она не пропадет. А у нее оба кристалла. Просто поражает, что ты ее оставил одну. Она взрослый человек, сможет сама о себе позаботиться. Мне нет нужды ходить за ней по пятам. Если буду ее сильно опекать, будет только хуже. Понимаешь, тогда мы с ней просто перегорим. Так ты решил ввязаться в эту лабуду снова? Ты ведь тоже так решил? Нет, братишка, я тут как бы сам по себе. Буду за тобой присматривать, чтобы ничего не случилось. «Я сделаю то же самое», – сказал Марк. «Я не собираюсь принимать дело Виктора близко к сердцу». «Ну да, ну да». Настолько не собираюсь, что бросил все и припер в Москву первым же самолетом. Тут еще один момент есть, сказал Марк. История с артефактами – это лишь повод. На самом деле, мне тут другое интересно. Кто и зачем столь прямо подставил Борланда? И не копает ли под нас с тобой тоже? А кто его подставил? Он ведь жив. В том-то и дело. То, что он выжил, и наводит на мысль, что он и убил всех в своей группе. Чепуха, бросил Орех. Муть полная, выкини с головы немедленно. Чтобы Борланд начал всех убивать. И фармера тоже. Да, фармер это грустно, очень грустно. Аленка расстроится. Они немного помолчали. Ну что теперь делать, проговорил Орех. Работа опасная, как сама жизнь. Все помереть можем. Кто-то сегодня, кто-то завтра, а кто-то и вчера. Да, понимаю. Ладно, Орех, тут вот еще какое дело. Сдается мне, что если Борланду поставить мозги на место, то он поймет, что зона – вещь паршивая в любом проявлении. То есть ты хочешь, чтобы он переосмыслил свое будущее? Примерно так, – ответил Марк. Ты бы не стал на него, на его месте, пройдя через все это? Сложно сказать. Меня судьба, можно сказать, и так щадила. Самая большая проблема, которая у меня была, это пулевое ранение в зоне. Господи, как же давно это было. Похоже, здорово тебя пуля потрепала, раз ты начал книги читать. Да уж, согласился Орех. Ну что делать-то будем? Нам надо за город к одному интересному дому. Он, правда, охраняется, но нужно будет что-то придумать. А что ты там хочешь найти? Пока сам не знаю. Что-нибудь на месте увидим. Что-нибудь? Друг, это что-нибудь у тебя никогда не работало. У тебя есть конкретный план действий? С импровизацией у нас туго. И все же я так чувствую, повторил Марк. Пошли. Они направились к эскалатору и вскоре покинули станцию. 5 минут до машины они шли молча. Марк был целиком погружен в мысли, но не о расследовании. Они с Виктором почти не говорили о том, что случилось с момента последней встречи. Здесь Марк почти ничего не утаивал. Рассказать о том, как жили они с Полиной, можно было за считанные мгновения. Ничего за эти полгода не случилось. Самая обыкновенная жизнь молодой пары. Впервые за все время Марк не чувствовал за собой слежки. Ему понадобились долгие недели на то, чтобы избавиться от серии привычек. Например, заглядывать под кровать перед тем, как на нее лечь. Менять 4 раза в день код от охранных систем дверей. Или держать заряженный пистолет на столе рядом с телефоном. Полина все это жутко нервировала, вплоть до слез и истерики. В конце концов, она поставила перед ним выбор. Или они расходятся, или он хотя бы постарается вести себя как нормальный человек. Марк этому не удивлялся. Он понимал, что становится невыносим. Его неординарное прошлое не превращало его в выдающегося человека и не наделяло чертами идеала. Мысль о том, что Полина может с ним порвать, сначала отравляла ему существование, но позже он стал даже ждать этого вопроса, просто для того, чтобы ответить «нет» и снять напряжение. Так оно и получилось. Полина поставила ее перед фактом, и он с радостью выбрал ее. Однако в их отношениях Марку не хватало большой доли здравого смысла или даже холодного расчета. Все по-прежнему строилось на эмоциях, и им он доверял куда меньше. Марк вспоминал о былых временах, когда он, 19-летний юноша, сжимая ладони Полины на лавочке у подъезда, глядя на ее прелестное смеющееся лицо, вспоминал, пытаясь вызвать яркий образ и спроецировать его на современных Полину и себя. Это было очень тяжело, словно его прошлая жизнь до зоны была всего лишь красочным сном. Может, действительно, вся сила, которая в нем есть, не более чем обратная сторона самого обычного бессилия? Может, ему действительно лучше держать не руки девушки, а генератор аномалий и холодный композит оружия, чувствуя за спиной крепко сплоченную команду более умных и сильных людей, чем он сам? Неужели это ему сделать проще, чем снова пробудить радость в глазах любимого человека? Ведь 1000 людей вокруг него здесь и сейчас все это умеют. Не грузись, сказал Олег, заметив ее состояние. Все нормально. Вам для сохранения отношений требуется личное пространство. Все получится. Возможно, но у меня нет чувства, что я устал. Напротив, мне кажется, что я отдыхал очень долго, будто набирался сил для чего-то, чего так и не сделал. Если что, вспомни, у Борланда и Литеры тоже ничего не получилось. «У нас с Полиной все в порядке», – крикнул Марк, становившись у машины. «И при чем тут Борланд и Литера? Почему у них что-то должно получиться? Просто потому, что они разного пола? У них нет ничего общего, чтобы что-то создать. Он убил ее отца, и неважно почему. Такое сложно забыть». «А знаешь что?» – сказал Орех, садясь за руль. «У тебя банальная ревность». «С чего вдруг?» «С того, что ты знаешь, что у Борланда не было бы никаких мозгокопаний, которые ты позволяешь себе. Он как раз умел понимать, что у него в жизни важно, а что нет. Он больше всего ценил именно простые вещи – вкусно поесть, сладко поспать и быть уверенным в том, что завтра проснешься. Это и есть максимум желаний в жизни здравомыслящего человека. Самая лучшая мечта, которую можно иметь, а вовсе не отдать жизнь за кого-нибудь, кто тебя любит. Ты же всегда ставил перед собой нереально эпические цели. Тебе постоянно кажется, что тайное общество иллюминатов хочет тебе навредить, надо его раздолбать и каждому иллюминату вставить по люминофору. Повторять цикл до бесконечности. Брат, у меня такое чувство, что если тебе или Полине олень дорогу перебежит, то ты будешь мстить оленю до 7-го колена. Не бойся, теперь точно не брошусь, сказал Марк угрюмо. Я с тех пор успокоился. С тех это с каких? Спросил Орех, выруливая на проспект. Ты никогда не мог найти отдых в успокоении, предпочитая активные встряски. Не можешь ты просто так сидеть пару недель на отдыхе, восстанавливая силы, потому что у тебя сама механика восстановления другая. Тебе нужна головоломка. Может быть, потому ты и здесь. А ты почему здесь? Серьезно? Спросил Орех. Я не могу тебе сказать. Ты меня насмех подымешь. Тогда тем более говори. Почему ты решился проводить меня в Москву в этот раз? Орех долго мялся и в итоге ответил. В Москве шикарные книготорговые сети и большой выбор. Понимаешь, атмосфера. В Киеве такого нет. Да ты издеваешься. Совсем нет. По-моему, все нормально. Ты пришел сюда, чтобы сам утвердиться, поставив Борланду мозги на место, что как бы возвеличит тебя, зарядит позитивчиком до следующего семейного конфликта с подругой. Я же здесь для того, чтобы пошариться по местным книжным, закупиться на полгода вперед. Не думаю я, что моя причина хуже твоей. Официальный повод. Мы помогаем Виктору в его расследовании. Вот и все. Если ты скажешь, что в этом нет логики, я тебя тресну книжкой по башке за очевидность. Потому что человеческие отношения никогда и нигде логике не подчинялись. Это вопрос сердца, чувак. Орех замолчал. Марку сильно захотелось включить радио, но он решил, что это будет расценено как проигрыш в споре. Хотя в каком, к черту, споре? Вечно он себе отказывает в простейших вещах по надуманным мотивам. «Да, ты прав», – сказал он. «Мне нужно всегда иметь личностное превосходство или хотя бы его иллюзию. В этом-то и стоит разница между тобой и Борландом. Не буду рождать дурацкие метафоры, скажу просто. Ты освобождаешься от проблем, вызванных любовью, через войну. А Борланд освобождается от проблем, вызванных войной, через любовь. Потому вы и противоположны. И потому у вас никогда не будет ни общих проблем, ни тем более их общих решений. Конечно, хорошо, что ты хочешь ему помочь. Но если хочешь знать мое мнение, то тебе надо позвонить Виктору, извиниться и вернуться к Полине. Иначе дело закончится тем, что будут еще трупы. И среди них может оказаться и твой». Вернувшись в центр аномальных явлений, Виктор чувствовал себя до того неуютно, старался ни с кем не пересекаться взглядом. Он расценил возвращение в здание как некий шаг назад. Так как настроился на привычный забег по городским трущобам и их аналогам. Правда, трущобы Киева и Москвы сильно отличаются по степени злачности. В этой стране он даже не был гражданином, и привязанность к штабу ЦАЯ его изрядно раздражала. Не меньше его беспокоило желание Марка вернуться в особняк. Детектив понятия не имел, что парень мог там обнаружить. Он поймал себя на мысли, что если Марк там что-то найдет, а там, чем черт не шутит, раскроет все секреты к концу дня, то детектив будет чувствовать себя еще хуже. И как бы его Каменский вовсе не выставил за дверь. Сама перспектива прервать работу в центре Виктора вовсе не пугала. Но откатываться назад по жизненной кривой он очень не любил. Если он и уйдет, то сам, и лучше с триумфом. А там будь что будет. Морг располагался, как водится, на самом нижнем уровне под землей. Доступ туда имели не все. Виктор имел, но все равно предпочитал пользоваться картой, выданной Мирославом, а не своей собственной. Он уже предвкушал момент, когда соберет все материалы дела и торжественно спалит на костре. В морге было холодно и сыро, где-то ощутимо капала вода. Здесь, по всей видимости, ремонтные работы проводились нечасто. Кроме него, на этом уровне было всего два сотрудника, и они не обратили на него никакого внимания. Виктор спокойно прошел мимо них, демонстративно не повернув головы. Толкнул холодную металлическую дверь. Здесь было очень влажно, влага оседала на множестве труб, уходящих вверх, а на более чистые теплые этажи. Когда детектив зашел, ему за шиворот упала капля. Виктор брезгливо поежился. Цай приобретал все больше и больше черт городской коммунальной конторы. За следующей комнатой Виктор наткнулся на зрелище, которое заставило его усомниться в своем зрении. Вдоль стен находились пронумерованные шкафы. Все до единого были закрыты. На полу, завернутые в мешки, лежали тела, не менее пары десятков. Еще одно пребывало на ярко освещенном столе, над которым склонилась Ольга. «Ты что тут делаешь?» – спросил Виктор. Ольга оторвалась от своего дела, отложила скальпель, сняла очки в тонкой оправе, посмотрела на Виктора и слегка улыбнулась. «Работаю», – ответила она. «А, ну да», – сказал Виктор. «Вскрытие ведь тоже одна из ее обязанностей». Детективу стало дурно. «Почему все они лежат на полу?» Виктор показал на тела. «Их негде складировать», – ответила девушка. «Мы это не военный госпиталь. Наши резервы не рассчитаны на 40 человек». В ее словах сквозила обыденность. «Конечно же, вряд ли кто в центре планировал начинать войну. На базе вполне могло не найтись достаточно места для такого кладбища». «Послушай, у меня тут дело», – сказал детектив. «Мне нужно осмотреть все тела, кто не из наших. Они же у тебя как-то пронумерованы?» «Да». Ольга поднялась из-за стола. «Смотри сам, что конкретно ты хочешь найти? Я их почти все исследовала». Виктор задумался. «Мне нужно смотреть их пальцы», – сказал он. «Пальцы? Я уже сняла отпечатки». «Да нет, не в этом дело», – сказал Виктор, пытаясь отогнать назойливые картины перед глазами. Он представил, как Ольга своими тонкими руками последовательно берет желтоватые руки мертвецов, кунает их в чернила и ставит аккуратный отпечаток на белом листе бумаги. Подобное он мог вообразить с большим трудом. Сам бы он никогда не взялся за это. «Господи!» – пробормотал он. «Давай я сама их смотрю», – предложил Ольга. «Ты только скажи, что искать». Раздался спасительный телефонный звонок. Слегка удивившись, что на этом этаже работает телефонная связь, Виктор нажал на кнопку приема. «Я на месте», – сказал Марк. «Что значит «на месте»?» «У особняка. Здесь никого нет». «Вообще никого», – не поверил детектив. «Цая снял цепление, как ты и говорил. Ни полиции, ни армии тут нет. Конечно, вход закрыт, но это для меня не проблема». «Ясно», – Виктор почесал лоб. «Слушай, я в морге. Ты бы и не мог уточнить, что именно я должен здесь найти. Сплющенные подушечки пальцев было бы неплохо. У мертвеца? Да ты шутишь». «Понял. Тогда ногти». «Что ногти? Если найдешь кого-нибудь, у кого они разной длины, то сообщи мне. А если не найду никого? Тогда будем думать дальше». «Хорошо», – сказал Виктор. «Я перезвоню минут через 5». Взяв со стола лампу на батареях, он начал ходить от одного тела к другому. Его трясло, но Виктор не мог переложить эту работу на Ольгу. Пусть даже для него это было бы несложно. И все же девушка ему помогала, брала руки убитых, позволяя посветить на них лампой. Виктор чувствовал, что это чуть ли не в первый раз, когда они с Ольгой занимались общим делом. Лица погибших были искажены. Видимо, ледяные пули безболезненно не убивали. Холодные, искривленные, огрубевшие пальцы сильно контрактировали с нежными руками Ольги. Черный целлофан шелестел от прикосновения колен девушки, обтянутых черными колготками. Такого сравнения Виктору сделал совсем паршиво. Он попытался сосредоточиться на задаче. «Вот у этого ногти длинные на правой руке», – сказала Ольга. «На левой, напротив, очень короткие. Это то, что ты искал? Наверное. Слушай, я могу тебя попросить исследовать все, что найдешь под ногтями?» «Да, сейчас. Это долго? Совсем нет». Взяв со стола маленький пинцет, Ольга принялась скрести ногти убитого. Виктор отвернулся. Пожалуй, протекающая ржавая труба была более приятным зрелищем. Он позвонил Марку. «Нашли одного с ногтями разной длины», – сказал он. «На левой короче, на правой длиннее?» «Как ты догадался?» «Чего тут гадать? Всего ведь 2 варианта. Не смешно. Я могу подгадать еще. Например, что у вашего человека под ногтями вы найдете латунь». Виктор перевел взгляд на Ольгу. После некоторых манипуляций с микроскопом девушка кивнула. «Похоже на то», – сказала она. «Если хотите, произведу химический анализ». «Не нужно», – сказал детектив и снова взялся за телефон. «Да, ты прав. Тоже 2 варианта. Найду латунь или не найду. А вот теперь ты, слышу, повеселел. Я всегда веселый, когда работа продвигается». «Здесь все просто», – пояснил Марк. «Я был почти уверен, что наш человек – действующий гитарист классической школы». «С чего ты это решил?» «По тональности. Мелодия, что ты дал, записана в ми-миноре, одной из самых распространенных тональностей на гитаре. Однако понижение 6-й ступени при нисходящем рисунке – теория, выходящая за пределы абсолютного большинства гитаристов. Такое мог учесть только специалист. Есть куча способов вычислить классического гитариста, поддерживающего себя в форме, но один из них – ногти разной длины. При игре на акустике ногти на левой руке мешают нажимать на гриф, на правой, наоборот, помогают сдергивать струны, удваивая громкость. Это работает, если ты играешь преимущественно пальцами и именно на акустическом инструменте. Разумеется, ориентированном правшу, но гитары крайне редко делают другими. А латунь? Обмотка с нейлоновых струн, частицы которой скапливаются под ногтями во время игры. «Гениально», – сказал Виктор. Его настроение в самом деле начало подниматься. «Я бы не понял. Зато ты услышал фальшивую ноту, которая мне все еще непонятна. После того, как ты вычислил гитариста, я готов верить всему», – сказал Виктор. «Ну хорошо, мы его нашли. Что это нам дает? Если это тот самый человек, который создавал мелодию для замка, то он же должен был придумать и звуковой спуск для артефактов. Выясни про этого человека все, что сможешь. В идеале бы, конечно, адрес. Я съезжу туда и все проверю». «Отлично, выясню», – сказал Виктор. «Я тебе перезвоню. И осторожней там». «Все хорошо?» – спросила Ольга, глядя на него. «Да-да», – поспешно сказал Виктор. «Брось ты его. С ним больше не надо возиться». «Я не боюсь их», – ответила Ольга. «Виктор, это люди. Пусть они уже мертвы, но все равно люди. Их не нужно бояться». «Да я знаю», – ответил Виктор. «Бояться надо не мертвых, а живых. Но…» Сыщик умолк, подбирая слова. Как он мог объяснить девушке, что Вовсе не мертвецы его смущали, а то, что ими занималась она. Она, которой следовало бы собирать цветы на полянке в ярком весеннем платье под лучами нежного солнца. Испугавшись собственных мыслей, Виктор прокашлялся. «Мне нужны все материалы на этого парня», – сказал он. «Где его отпечатки?» «Алена, что я рассказывал тебе о себе?» «Ничего, только немного о зоне. Это до невозможности тупо. Зона в моем прошлом занимала от силы четверть жизненного периода. Но покидая с тобой зону и находя редкие моменты для беседы наедине, я рассказывал тебе только о том, что делал в зоне, как будто у меня вообще не было жизни до нее. Сейчас я понимаю, что свалял дурака. И самое неприятное, что и сейчас я не могу исправить эту ошибку. Во-первых, тебя здесь нет. А во-вторых, меня нет там. О том, что есть жизнь за пределами барьера, я помню только, когда вспоминаю тебя. Ведь ты и есть жизнь, и ты не в зоне. Она уже пыталась тебя поглотить и проиграла. Ты единственная, кто смог победить зону. Все, что тебе для этого понадобилось, это быть собой. Продолжай в том же духе, родная».